Глава 6. В окружении. Конец февраля 1943 года. Дяденька, не уходи! Барвенково — единственный на земле город, где в ходе боевых действий одной воюющей стороне удалось дважды окружить войска другой. Многие фронтовики с волнением и печалью вспоминают этот город. В Барвенково мы вошли 25 февраля, почти беспрепятственно. Немцы оставили город, но вскоре танки противника уже со всех сторон рвались в город, а сверху нас бомбили самолеты. Бомбили нещадно и безнаказанно, у нас не было зениток, да у нас почти ничего не было. В непрерывных боях на 1000-километровом пути от Сталинграда мы потеряли много людей и техники, в глубоких снегах застряли наши тылы. Два обессиленных стрелковых полка из 10 орудий, вот и все наши силы в городе. Мне, командиру взвода разведки 1-го дивизиона, поступил приказ явиться в штаб полка. Надлежало получить пакет с донесением и доставить его в город Изюм, в штаб армии. Приказ поступил рано утром 27 февраля. Из передовой я ушел еще затемно, обрадованный возможностью на пару дней вырваться из-под огня, предвкушая предстоящую прогулку в тыл. В Барвенкове штабы полков расположились в домах при въезде в город, на противоположной от передовой окраине. Донесения составляли в моем присутствии. В ожидании пакета я непривычно беспечно сидел на стуле в штабной комнате и от нечего делать лениво рассматривал хитроумные завитки морозных узоров на окне, иногда посматривая по сторонам. Ранее мне не приходилось бывать в штабе полка. Лишь однажды полгода назад, еще в боях за Ржев, мне случилось посетить расположение тылов дивизии, когда ходил в политотдел получать кандидатскую карточку. И сейчас мне интересно было наблюдать за жизнью людей вдали от переднего края, где не надо припадать к земле, ползать под вражеским обстрелом. Находясь в приподнятом настроении, я с нетерпением ерзал на стуле в ожидании пакета, совершенно не вслушиваясь в содержание донесения, тем более не замечая обеспокоенности в поведении и на лице начальника штаба. И вдруг до моего уха донеслись слова: «Город Барвенково окружен крупными силами танков и пехоты противника. Мы удерживаем город, не имея связи с командованием. Все наши попытки связаться со своими не увенчались успехом». Я вскочил как ошпаренный. Вмиг слетело все благодушие. Всегда самым страшным для меня были окружение и плен. И значит, предстоит мне неприятная безобидная прогулка по тылу. Опасная попытка средь бела дня проникнуть к своим сквозь кольцо окружения. «А как же я пойду?» — вырвалось у меня. «Потому и посылаем тебя, лейтенант, что сделать это будет очень трудно. Но мы надеемся на тебя!» — ободрил меня майор. Сунув пакет за пазуху шинели, я бегом направился в свой дивизион, чтобы взять с собой в путь разведчика. И тут налет. Самолеты начинают нещадно бомбить именно эту окраину города. Бросаюсь в кювет. Кругом творится что-то страшное. 40 самолетов, зайдя с тыла, двумя колоннами пикируют на оба порядка домов. Рушат каждый дом. Ревут моторы, воют сирены, трещат пулеметы, свистят бомбы. Земля ходит ходуном. Крупные осколки бомб крушат деревья, с неимоверной силой врезаются в землю. Мелькают желтыми брюхами, выходящие из пике костыли. На фоне серебристо-белого снега, в лучах яркого солнца, высоко вверх, вздымаются клубы дыма. Черные от взрывов бомб, красные от битого кирпича, желтые от самана и глины. Обгоняя пыль и дым, из зловещего разноцветия, вверх и в стороны вырываются обломки строений, заживо хороня под развалинами мирных жителей. Внезапно все это, ярко-красное, черное, желтое и белое, клубящаяся и вырывающаяся, летящая и рушащаяся, воющая и грохочущая, рассекается как кинжалом, тонким, пронзительным, душераздирающим женским криком. Этот нечеловеческий вопль поднял меня из кювета, заставил оглянуться вокруг. В клубах дыма я едва различил стоящую в полный рост худощавую женщину. Заломив руки за голову, она стояла в одном легком платье с распущенными длинными волосами и, показывая на рухнувший домик, кричала и кричала, многократно повторяя: там дети, дети!» Весь ее облик внушал тревогу, жалость, а крик безотлагательно звал на помощь. Я вскочил и, невзирая на грозящую опасность, сломя голову, бросился к рухнувшему домику. Сгоряча схватил торчащую из развалин слегу, с большим трудом вытянул ее, схватил другую. И тут начал понимать, что таким образом я не скоро доберусь до детей. Они там задохнутся, и помочь некому. Все попрятались от бомбежки. Снова с яростью принялся за работу, вновь и вновь с надеждой оглядываясь вокруг. Но нигде никого не было, и женщина куда-то пропала. Потом я узнал, это была родственница двух заваленных ребятишек. Она сама только что чудом выбралась из завала, у нее был вырван глаз. Вдруг заметил, неподалеку частыми перебежками перемещается человек. Позвал его, он приподнялся, и я увидел незнакомого старшину. Он оценивающе взглянул на пикирующие самолеты, на развалины, и махнул рукой, дескать, чего там искать, все разбито. Быстро побежал по своим, видимо, неотложным делам. «Ко мне!» — с надрывом остервенело закричал я, хватаясь для убедительности за кобуру пистолета. Старшина нехотя подчинился. Он оказался вдвое старше меня и всем своим видом показывал, что вынужден подчиниться мальчишке-лейтенанту, хотя наперед знает, что затеянное мною дело совершенно бессмысленно. Вдвоем, хватая бревна сразу за оба конца, мы быстро раскидали направо-налево развалины в центре домика и обнаружили мертвого старика и убитую молодую женщину с бездыханным младенцем на руках. «Ну что, лейтенант, хватит!» — с издевкой укоризненно сказал старшина. Мне ничего не оставалось, кроме как извиниться перед степенным старшиной, ведь я напрасно заставил его рисковать жизнью. В досаде я рванул обнажившуюся в завале спинку кровати и сквозь образовавшуюся щель внезапно увидел под кроватью живые глаза. «Дяденька, не уходи! Спаси нас! Я вырасту большой, тоже тебе помогу!» Послышался из-под кровати тоненький мальчишеский голосок. «О, Господи! Сколько же всего слышалось в этом плаче мольбе, призыве и обещании, страх и тревога, надежда и боязнь быть неуслышанным, непонятым, неуваженным. Этот кричащий мальчик хотел заранее задобрить, не упустить возможного спасителя. После страшного удара и потрясения, жуткой могильной темноты и тесноты, вдруг появился просвет, и с ним надежда на спасение. Наверное, не один, даже самый гениальный трагический артист не в состоянии вложить в свой голос столько чувств и переживаний, страданий и надежды, что скороговоркой вырвались из груди погибающего ребенка. Старшина тоже понял, что под кроватью есть кто-то живой, перестал обижаться, бросился ко мне, и мы вдвоем приподняли конец кровати. Показалось заплаканное детское личико. Мальчик просунул голову в образовавшуюся щель, вздохнул полной грудью и рванулся вперед, пытаясь расширить глаз. И так ему хотелось побыстрее выбраться, что он быстро-быстро заработал изнутри ручонками. Мы же со старшиной едва удерживались заваленную обломками стен кровать, не могли ни опустить ее на голову ребенка, ни приподнять повыше. И не только из-за тяжести. Под другим ее концом послышались приглушенные крики придавленных детей. «Быстро снимай штукатурку с кровати!» изо всех сил удерживая в одиночку тяжеленный груз. Опрокинув, наконец, кровать, в небольшом пространстве мы обнаружили пятерых детей и мертвую женщину. Своим телом она обеспечивала жизненное пространство детям, погибнув под тяжестью смятой кровати. На перекошенных страданием и страхом лицах ребятишек живо блестели широко раскрытые глаза. Сжатыми в кулачки ручонками они быстро-быстро растирали глаза, размазывая по щекам слезы, пыль и кровь. Под лучами яркого зимнего солнца радость воскрешения тут же переводила страдальческие лица от плача к улыбке. А бомбежка продолжалась. Грохот и визг рвали барабанные перепонки. Едкая пыль, затмевая клубами солнца, першила в горле. Принялись со старшиной быстро вытаскивать детей из завала, осторожно беря в руки теплые, мягкие, и, казалось, такие исчезающие хрупкие тельца. За годы войны, общаясь с холодным, грубым металлом, наши руки настолько огрубели, что эта деликатно-нежная работа потребовала от нас большего напряжения, чем расчистка завала. «Дяденька, а под столом тоже ребята были?» — подсказал мальчик, которого мы спасли первым. Из-под раздавленного стола мы вытащили еще четверых. Пока я усаживал на дно образовавшейся ямы спасенных ребятишек, старшина молча куда-то исчез. Я даже не успел узнать его фамилии. Одетые в домашние рубашонки детишки, ежась от холода, дрожа всем телом от страха, присели в тесный кружок, натянув на коленки платьице. Я, как единственный ответственный за жизнь детей взрослый человек, не мог их оставить. Осмотрелся вокруг, куда бы их пристроить. Но бомбежка продолжалась, и кругом ни души, а у меня в кармане пакет, я и так задержался. На свое счастье заметил высунувшуюся из погреба шалашика голову какого-то старика. «Дедушка!» — взмолился я. «Возьми ребятишек, а то мне некогда!» Что стало дальше с детьми, я не знал. О произошедшем я никому никогда не рассказывал и не докладывал. И вот однажды, в 62-м году, почти 20 лет спустя, я проезжал мимо станции Барвенково, прочитал название и вспомнил тот случай. Подумал, из 9 ребят кто-то все же должно быть выжил. Приехал домой в Курск и написал письмо в Барвенково, в школу. Директор школы собрал учащихся в актовом зале и стал читать мое письмо. Вдруг с задних рядов поднялась библиотекарь школы, Александра Степановна Тимченко, кричит. «Это же мой муж, Ваня, был среди тех ребят, которых спасал лейтенант. Он мне рассказывал». Учащиеся школы номер 2 организовали поиск остальных спасенных тогда детей. К поиску присоединилась работница райисполкома А.С. Валиева. Разыскали всех бывших мальчиков и девочек, которые прятались все вместе, в том, стоявшем в лощинке немного позади других домике. Многие из ребят оказались родственниками, выяснились их имена. Ваня Тимченко, Володя и Шура Малые, Вера, Нина и Галя Забученко, Володя Пивень, Саша Скиба и Рая Диденко. Эта мама Рай с ее же братиком погибли вместе со стариком, а ее тетя Анастасия Барбашева призывала к спасению детей. Сама же Рая вскоре скончалась от полученных травм. Мертвой под кроватью была мама Володи Малова, того самого, что так жалобно просил спасти всех ребят, и один за всех обещал помогать мне, когда вырастет большой. Вскоре я получил ответное письмо из школы, где подробно было описано, как сложилась жизнь каждого спасенного. Завязалась переписка. В 63-м году по пути на юг я снова проезжал Барвенково. Не думал останавливаться. Поезд проходил Барвенково в 6 утра. Зачем так рано булгачить людей? Но сообщил о проезде. Утром вышел в тамбур. У открытой двери вагона стоял мужчина, собираясь сходить. Выглядывал наружу. «Кого-то встречают, оркестр играет, народу полно!» Я тоже глянул за его спины. «Да, кого-то встречают». Поезд остановился, а стоять ему всего 2 минуты. Мужчина сошел, а я продолжал стоять в дверях. Вижу, к моему вагону со всех сторон бегут люди и выкрикивают: «Петр Алексеевич! Петр Алексеевич!» «Мое имя!» Тут я понял, встречают меня. Поезд задержали. Меня без разговоров стащили вместе с вещами, и на привокзальной площади начался митинг. Его открыли руководители города. С разных сторон, со слезами на глазах, ко мне подбегали с объятиями незнакомые мужчины и женщины. Это были мои крестники. Но я еще не знал их в лицо. А возле нас бегали их дети, такие же по годам, каких я вытаскивал из-под развалин. Волнующая встреча продолжалась в школе. Потом мы коллективно вместе с начальством города поочередно побывали у многих моих подопечных. Обедали, узнавали друг друга. Так, все мы подружились. После этого прошло еще 25 лет. Вместе со своими однополчанами из 52-й дивизии в сентябре 88-го года я снова оказался в Барвенкове. Когда на экскурсионном автобусе мы подъехали к городу, я как бы между прочим сообщил своим друзьям, что в 43-м во время окружения в Барвенкове мне удалось спасти 9 ребятишек, и прочитал на лицах однополчан недоверие. Дескать, брось загибать. Если такой неординарный случай был, чё ж ты раньше молчал? Но вот въехали мы в город на центральную площадь, а там пионеры, народу полно, и к нашему автобусу с разных сторон бегут мои друзья. И уже не только с детьми, но и с внуками. Снова митинг и коллективный обед. Когда мои однополчане услышали, что крестники по случаю радостной встречи предлагают и водочки выпить, от души одобрили эту инициативу. А вот районное начальство вынуждено было покинуть трапезу. Шла борьба за трезвость, не захотели себя компрометировать. Ветераны же нарушили свою святость. Наступил сентябрь 93-го. Мы, россияне, оказались с украинцами по разные стороны границы. Руководители государств делят газ, Крым и флот. А нам, простым людям, делить нечего. Мы по-прежнему остаемся друзьями. И всех нас, ветеранов 52-й, из разных городов Украины, России и Узбекистана, пригласили праздновать 50-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Солидар, Артем Соль и в Барвенково. Радушие и теплота приема, которые оказали нам, участникам освобождения Солидара и Барвенкова, руководители городов, предприятий, колхозов, местные жители и семьи спасенных нами в войну детей, глубоко тронули нас. Невольно подумалось, никакие политические распри в верхах не поколеблют веками установившиеся дружеские отношения людей и народов. Идут года, но традиция этих встреч не нарушается и поныне. В сентябре 2003 года я опять побывал в Барвенкове. Трудно было сдержать слезы радости от встреч бесконечно родных душ. А переписка? В ней все подробности жизни многочисленных отпрысков моих крестников. Дожить бы до 2008 года и снова съездить в Барвенково.